кармане холодеет острая полоска стали, села солнце в горизонт. За неведомые дали холод мысли в голове и уверенность на сердце. Чуешь силу в кулаке, скоро враг за все ответит. Подкатилась по нему луна, изнутри на свет рвалась весна. Взрывом расцветающей зари, пламенем твоей живой искры. Пикнет зарево над лесом, жди великого рассвета. Будет битом рась песок грозной правдой пистолета. Вера, совесть и отвага в наших венах не остыли. Тянет севера грозой, месть грядет необратимо. Покатилась по небу луна, изнутри на свет рвалась весна. Взрывом расцветающей зари, пламенем твоей живой искры. Поклонись кресту честному, разведи плечами горы, непреклонно твердой волей огради свои просторы. Как, за что и почему, объяснят все автоматы. Безоглядно свято верю, скинет ворог безвозвратно. Покатилась по небу луна, изнутри на свет рвалась весна. Взрывом расцветающей зари, пламенем своей живой искры. Холодеет острая полоска стали, села солнце в горизонт. За неведомые дали голос мысли в голове и уверенность на сердце. Чуешь силу в кулаке, скоро враг за все ответит. Покатилась по небу луна, изнутри на свет рвалась весна. Взрывом расцветающей зари, пламенем твоей живой искры. Взрывом расцветающей зари, пламенем твоей живой.